U efiry Radio Swoboda. Добрый день. У штотыднёвай перадачы званочкі з вамі вітаецца Ян Максімюк. Наша перадача, як ведаеце, гучыць першы раз у сераду і паўтараецца ў нядзелю. Пачнем з тэлефанавання Марыі. Добрый день, паважаная свабода. Мне зовут Марыя. Я з'яўляюся пастаяннай слухачкай вашага радыё, таму лічу яго сонечным праменьчыкам у цемры сучаснага жыцця. Мне вельмі прыемна ведаць, што ёсць людзі, якія падзяляюць мае погляды. Я маю на ўвазе званочнікаў. Я рада, што маю аднадумцаў, прычым рашучых, ваяўнічых і смелых. Але в апошні час пачаліся нейкія непаразуменні у адносінах паміж дарагімі мне асобамі. Яны пачалі высвятляць, хто разумнейшы, хто менш любімы, хто больш патрэбны і так далей. Паважаныя спадарыні Тіна, Ніна, Лариса, Вікторія, Тэкля, слухачка і іншыя, вельмі прашу вас, адкіньце амбіцыі і рабіце дзейсную справу. Раскламачвайце слухачам аб ганебнасць існуючага парадку ў нашым жыцці, аб хлуслівых бездарных кіраўніках, аб бесправным становішчы людзей. Таму што, як казаў герой Тургенева, харошае слова – тоже справа. Дзякуй. Вялікі дзякуй, Марыі, за гэты званочак. У папярэдняй перадачы мы слухалі нараканне надзеі, што ў нас надта часта чуваць то Вікторыю, то Ціну, то яшчэ каго, коштам тэлефанаванняў іншых. Я спрабаваў тады нешта растлумачыць і адказаць. Але, зразумела, тэма асабістых закідаў, як і трэба было спадзявацца, развязала вялізны мех з рэплікамі і адказамі. Адказы былі не толькі ад Вікторыі і Ціны, але і ад іншых слухачоў і аўтараў званочкаў, якія палічылі патрэбным узяць той ці іншы бок. Я нават падрыхтаваў некаторыя з гэтых адказаў, каб іх агучыць, але потым паслухаў званочка ад Марыі і перадумаў. Не, я не буду працягваць дыскусію ў званочках на тэму. Вось яе або яго чуваць часта, а мяне не. Гэта дыскусія, якая да нічога добрага не давядзе. Таму я далучаюся да просьбы Марыі. Адкіньце амбіцыі і рабіце дзейсную справу. Калі ўжо хочаце мець асабістыя прэтэнзіі да кагосьці, дык майце іх да мяне, за тое, што я так, а не іначай распарадзіўся часам у званочках. З гэтага мяшка прэтэнзіяў я агучу толькі кавалак званка надзеі, у якім яна папікае мяне ў няведанні, чым насамрэч быў рэферэндум 1995 году. Ваша спасылка на референдум 95-го выглядае як недарэчны жарт. Гэты ж референдум нелегітымны. Конституцыя 94-го года забараняе выносіць пытання мовы на референдум. Шановная Надзея, я не сказаў, што референдум 1995-го году быў легітымны. Я толькі сказаў, як людзі галасавалі на ім адносна пытання пра расійскую мову, як другую афіцыйную мову дзяржаве. І што тады галасы палічылі справядліва. Гэтага не аспрэчвае ніхто. Так што з мовай у Беларусі сітуацыя такая, як усе мы чуем і бачым. І я не думаю, што мы яе можам выправіць, стварыўшы ў званочках зону толькі для беларускамоўных. Мы страцім мноства цікавых і карысных суразмоўцаў, калі ўвядзем гэтую адміністрацыйную забарону на ўжыванне расійскай мовы ў званках. Вось у гэтым званочку закранаецца яшчэ адно вельмі важнае пытанне для ўсіх нас. У меня возникли сомнения, что я правильно звоню. Мое сообщение по времени больше 2 минут. И когда я слышу предупреждение о том, что 2 минуты истекло, я ложу трубку и снова набираю ваш номер. Вот и получилось, что в среду я услышал только вторую часть, ну, своего сообщения. Как бы это узнать, как правильно звонить? Я уже не раз сказал, что чем карацей вы выкажете свою думку на аутоотказнику, тем лепш, не только для меня в штотыднёвых звоночках, але и для моих коллегов, якія выбирают ваши звоночки в штодзённый эфир. Зразумела чаму. Журналистская праца вельми напруженная. Ситуация перед эфиром вельми часто змяняется не по годинах, а по хвилинах. И не заўсёды у журналиста есть час, каб выслухать долгое телефонование до конца, бо трэба рабіць нечто больш терминовое. Таму кароткія званкі для нас нашмат больш вітаныя, чым доўгія. Вось слухач пытаецца, што яму рабіць, калі ён не ўклаўся ў 2 хвіліны. Ну, трэба адкласці трубку і пазваніць яшчэ раз. Але найлепш укласціся са сваёй думкай у 30 секундаў. Вось мой адказ. Наконт даўжыні тэлефанавання ў нас свабоду. У нас у редакції зараз почала блукати колективна ідея, каб обмежаваць даўжыню запісу на аўтаадказніку з 2 хвілінаў да 1. Шмат хто лічыць, што гэты адміністрацыйны крок можа даць станоўчы вынік у такім выглядзе, што званочнікі пачнуць выказвацца сцісляй і дакладней, ды не расцягваць сваіх меркаванняў. Я крыху баюся, што гэты крок толькі пабольшыць колькасць званкоў. Слухач, які звоніць 4 разы па 2 хвіліны штодня, стане званіць 8 разоў па 1 хвіліне, і ніякага абмежавання часу мы не даб'емся. А што вы думаеце пра гэтую ідэю? Скараціць час аўтаматычнага запісу на аўтаадказніку да 1 хвіліны ці не? Для мяне гэта вельмі важнае пытанне, таму я з радасцю ўспрыму усялякія падказкі і парады. Прабачце мне, што так шмат сёння гавару я, забіраючы час сапраўдным аўтарам званочкаў, гэта значыць вам. Але тэма, як усе разумеем, істотная. Давайце мазгаваць разам пра тое, як нам усім быць сцісляйшымі і больш выніковымі. А зараз блок тэлефанаванняў пра найбольш учэпістыя праблемы апошняга часу. Вольная трыбуна званочкаў. Дзень добры, Радыё Свабода. Тэлефануе вам Мікалай, Гарадзенская область. Мяне вельмі ўразіла тая інфармацыя па Радыё Свабодзе, калі кабета адна купляла касцей у краме Мінска у магазіне Торба. Дык вось, што я хацеў бы сказаць. Вось гэты савецкі гераічны народ, які бараніў нас ад фашызма разам з другімі народамі міра, цяпер дажыўся пры Александра Рыгоровічы да касцей. А я хацеў бы яшчэ дадаць, што ў нашых магазінах немагчыма купіць зэльцу, баўжоўска зэльцу, а малако народу праюць за 4-5 тысячаў 1% жырнасці. А дзе астальная жырнасць, ніхто не ведае. Пэўна, што мусіць у Крамле Путін есць. Опять появилась на свободу пугало. Теперь треба дрожать от страху, что у всех нас позаводят КГБ. Слухач только сказал, что надо на бачки повесить фото, як тут же его пугают КГБ. Так он только высказал свое меркование. Может, он перепутался, что теперь армию готовят на нас. И так есть и нема чего. А тут еще дармоеды. За что его судить? Так мы тоже можем высказать, что нас обзывали вошивыми отморозками. Тогда что нам робить? Кто-то ж на нас армию готовит. И что это за свобода слова, когда не можно высказать, что думаешь? Только подумал, уже угроза стала. Пугало это не оскорбление, а не чистая сила, привидение, которое нас преследует. Слухачка. Добрый день. Прихильник первого президента просил позвонить и поравнать разгонные позиции Лукашенко и Обамам. Отказываю. Американцы протестуют супроть низких заробков. Заправды, як можна пражыць на некалькі тысячаў даляраў у месяц? У той час, як кіраўнікі установаў атрымліваюць сотні тысячаў. І другое, Абама не фальшаваў выбары. Это несусветное глупство змагаться с помниками. Вось на Заходе яйками, звичайно, закидывают непожаданных персонажей, актеров и политиков. И это все дает комичный эффект. А коммунизм – это трагедия. И комичный эффект тут совсем не до речи. И когда уже протестовать супроти 7 листопада, как державного свята, то треба робить серьезно, отповедные растяжки, поставить портреты зниклых своих поплечников, которые сидят в турме. Лепее бойцы бы молодого фронта перевыховывали своих ровесников. В Минске многие школьники навык и не ведают про куропаты, их возят на линию Сталина. Из детства убивают голову, что Ленин и Сталин великие люди. А их невластные батьки так само не ведают и ведать не хотят про куропаты. А побочных дорослых я не слухаю так, что в одно ухо впускают, другое выпускают. А вас, своих ровесников, я не бы худшие послухали. Так приведите их за руку в куропаты, покажите, расповедите. Дайте посылки на отповедные материалы в интернете, тогда про 20, 40, 60 годов уже никто не будет ходить до этих помников, и это свято, а дамры само собой, а так еще ваши внуки будут яйки кидать. Дякую за увагу, Надея Менск. Тина, вы знаете, я вот последнее время начала смотреть белорусское телевидение, и вы знаете, кое-что там есть довольно неглупые передачи, оно как-то стало уже лучше, вот надо сказать, отдать должное. Хочу сказать, что Лукашенко, он не сдает своих людей. Молодец в этом плане. Вот. А эти, вот даже взять звоночки, даже на звоночках толкаются и грызутся. Шановная свобода, добрый вечер. Телефонует Илья Копыл. Я добро разумею, что у всех нас душит кризис, спровокованный уладой. Подвышаются цены, життё становится горше и горше. Але не хлебом одним живе человек. Мене хвалюе лёс наступных томов сбора творов Василя Быкова. Вышло 8 томов, а что далей? Обещали 14, а потом 16. Коли не хапая грошей, так может треба открыть рахунок у банку и звернуться до аматора творчества Василя Быкова для початку оплатить авансом наступные 2 томы. И процесс пойдет. Это что ж выходит? Мясникович получил черную метку с перспективой красной карточки. Очень даже может быть. Ведь чудотворца пока из него не получилось. А играть в команде диктатора всегда было дело неблагодатное. Тем более против его административной команды. И уж, конечно, совсем опрометчиво критиковать стратегию и планы капитана и судьи в одном лице. Какими бы абсурдными они ни казались. Так что ничего удивительного, если однажды мы услышим «Вжик-вжик-вжик, уноси готовенького, вжик-вжик-вжик, кто на новенького?» И песенка Мясниковича будет спета с комментарием. Игрок удален с поля по причине неумения играть в хоккей с президентом. Виктория. Столько годов, институты. Ой, сколько уже выпустили экономистов этих. Мне Богдан Петрович говорил, бляха, столько умниц. А страны, блин, не страной нашей экономикой править. Корж старый. Недавно по телебачению показывали рекламу леков. Одна под песню мушкетеров, другая под диалог Холмса и Ватсона. Это завсёды простей взять чужое, зробленное чужой працей, потом и кривёй. А что придумать у ласные тутейшие паны и паненки не могли, что мало у нас литераторов, рок-музыкантов, актеров, Сергей Шамионко, проповедник. Вот сижу и жду же. Ну, колись уже, это ради свободы хочешь. А что это человеческое почуть и почувствовать себя человеком, потому что... Уважаемый Ян, як ты стал вести звоночки, ты мною случасово отсек своей шашкой. Так, як ты стал сокращать выступление, сделал якую-то цензуру. Не пора ли тебе подыскать другую работу? А звоночки, чтоб были без твоей цензуры и тебе, Павел. Нам натурального, хоть фантастичным чином. А сетую з Якутией злучить, тады и в Турцию чернила, и в колгасах банком быть, да и лядовая криницей, коли у раду не остись. Вы на хвалях Радио Свободу, Праской студии Алена Радкевич. Нагадаю, основная подея дня. Конгрэсмен Крыстафер Сміт прапануе ініцыяваць абвінавачанне супраць Лукашэнкі ў міжнародным судзе ў Гаазе. Андрэя Саннікава этапавалі з бабруйскай калоніі ў Віцебскую вобласць. Алесю Бялецкаму нязначна змянілі формулёўку абвінавачання, але яму па-ранейшаму пагражае да 7 гадоў. Суд працягнецца 22 лістапада. Грамадзянка Польшы Магдаліна Каліноўская, якая павінна пакінуць Беларусь да 16 лістапада, абскардзіла рашэнне аб дэпартацыі. Журналіст Александр Тамковіч у Менскай галерэі «Унескладовая» прэзентуе сваю новую кнігу «Без палітыкі». Польша шукае новы будынак для сваёй амбасады. Стары будынак павінен быць вызвалены 1 студзеня. Працаўнікі камунальнай службы горада Барань адмовіліся прыступаць да працы, пакуль ім не падвысяць заробкі. Ви слухаєте щотидневу передачу «Звоночки». З вами в ефірі Ян Максимюк. Другую частку давайте почнемо дзвонка, так сказати, лягчейшого калібру. «Звоночки» колись планувалися мною як потешная програма, у якой ми будем сміятися одни з одних. Але ці довго посміяєшся з білоруської реальності, калі што ні тидзень здарається штості, що хучей наганяє страхотні дрижики, чим добрий гумор? Тим не менш... Цяпер звоночак, які і страшны, і пацешны адначасова, як шмат што іншае ў Беларусі. У мене жыць такая жыццё, што попала, не попаў я ў войны, знаеце, як ад войны попадаецца. Так вот, так, хай бы, наверное, лепей попаў у войну, чым жыць па такой вот не войне. Божаство это, кажды слухаць і видзець, і пасол бы на войну, блін, погиб бы, і легче было. А сейчас вот не знаю, что делать. Вот Чому мені так спиться, добре приглашається, от радіо. Я включаю російське радіо, не можу заснути, я тоді виключаю вас. А як білоруську свободу, сплю як убитий, потім просипаюся, і опять воно йде, і опять слухаю, хоч і повтор. Я все і повтор, чую, слухаю, і мені так приємно. Ну, ви як це, як я не знаю, як доктор для священники. Пока. А тепер до суровой прози життя. То бок до того, на що я сам набиваюся і чого прошу. Майте претензії не до дзвоночників, які думають інакше, чим ви, а до мене. Вот я хочу сказать, вот эта армия, что делает внутренняя, Лукашенко создает, это против таких предателей внутренних. Что ж вы собираетесь на площадях? Вот против таких, как вы, которые лижете подметки полякам, этому Яну, который сидит и довольный за доляры бреша на Беларусь, какое вы имеете право, Ян Марчук, брехать на нашу Беларусь, зарабатывайте деньги, звоночками на завод идите, а не гадьте нашей Белоруссии. Я бы имела бы ружье, я бы вас всех стреляла прямо в лоб, чертовы предатели. Что еще хочу сказать? И пенсия 600 тысяч, чего сидела? Спадницей трясла, а я получаю пенсию 1 200 000, я работала. Не могу, у меня всю колотят от вас, я больше слушать вас не могу. И жили до 94-го хорошо, жрать было нечего, трусы получали по талонах, я не жили хорошо. И брешут, и брешут. Против вас надо войско сильное, сильное, сильное. Молодец, Обама. Палками таких, как вы, бьет, шлангами, до крови, и баб, и мужиков. Я б сама пошла и пойду в это войско. Я не ведаю. Коли я доживу до поздней старости, это хучей за все будет доказ, что цуды на свете усе ж есть. А коли не, дык вось будете иметь доказ, что у белорусской территориальной обороне можно робить карьеру нават после выхода на пенсию. Ян Максимюк, добрый день. Хочу вас знать, вы все знаете. Вот расскажите, коли ласка, для чего существует у Соединенных Штатов Национальная гвардия? Против кого она направлена и для кого еще она должна защищать? Я мог бы вам отказать, как отказала попередняя слухачка и авторка звоночков у относинах до белорусских народных ополченцев. Усе тыя фармаванні на Захадзе абараняюць Захад ад Максімюка і яму падобных. Але ці вы паверылі б? Як я разумею, вы хочаце сказаць у сваім хітрым пытанні, што беларуская тэрытарыяльная абарона будзе мадэлявацца на амерыканскай нацыянальнай гвардіі. Таму я вам прапаную падумаць, да якой ступені Палата прадстаўнікоў Беларусі была мадэляваная на Палаце прадстаўнікоў Кангрэсу ЗША. Калі вы лічыце, што гэта адно і тое ж, дык я магу пагадзіцца з вамі, што і беларускія апалчэнцы, і амерыканцы маюць аднаго ворага, Максімюка і яму падобных. Давайце працягнем гэтую мілітарысцкую тэму, балазе ёсць адпаведныя званочкі. Добрый день, говорится Стас Семенович. Товарищ главный начальник, у данный момент вы говорите, территориальное войско является эффективным сродком обороны державы от лукашистов. Армию треба ликвидировать, а также спецподразделения, охову вашу. Эти средства направить людям, особенно пенсионерам, и они нищие, вот до чего вы доруководились. Когда вас отстранятся должности, которые вам народ не дал, наберитесь мужества, идите в отставку, иначе результат будет румынский. Недавно многие люди были свидетелями того, как Лукашенко унижал Мясниковича и считывал за то, что тот хотел ввести в нашу экономику некоторые элементы рынка. Лукашенко ссылался на то, что Всебелорусское собрание решений таких не принимало. Точно так же можно сказать, что это собрание также не принимало решений и о территориальном войске и партизанщине. И как любит говорить Лукашенко, что такое войско не наша выдумка, то на это можно сказать, что и рынок не Мясникович придумал. И будет этот рынок у нас, как пришли и приватизации, и кредиты, которых набрались по завязку, еще выпрашиваем, и кризис экономический, именно то, о чем Лукашенко заявлял, что это у нас никогда не будет, и это нас не коснется. И рынок точно так же придет, только опять напрасной потерей времени. А что касается того, что нам нужно готовиться идти в партизаны, скажу. Народ, который терпит и контрактную систему, и кризис, который не вытерпел бы другой, любой народ, и унижение от начальников, такого, как терпит Мясникович от Лукашенко, такой народ, партизаны, не пойдет вытерпеть любого супостата. Так что придется идти в партизаны только ОМОНовцам и КГБшникам вместе с обитателями Дроздов. Лукашенко сказал, что треба рыхтоваться до партизанской войны. Кого ж он мая за партизанов? А это тих громадян, которые не сгодны с его политическими и экономическими выкрутасами, что ведут до збеднения людей и створения умов перетворения незалежной Беларуси у колонии России. Шановные громадяне Беларуси, об'єднаємося і не допустим громадянської війни, якою нам рихтує Лукашенко і його помагати. Треба розуміти, президент кличе у землянки партизанські та поборонить себе. От кого? Тільки партизани усе ж знайдуться. Штурхнуть нашу шляхетну Білорусь до порога громадянської війни. По всій країні одна картина з самого ранку починається. До краму зі спиртними напоями збираються калі не натовпи, то натовпики добрі. Кольки год Лукашенко створав їх, потикаючи танними чорнилами, а піть можна і на працівних місцях. Контракти працівні тут не перешкода. Конечно, мы не совсем, так сказать, живем комфортно, это надо признать. Нас коснулось, несомненно, кризис и прочие этой вещи. Однако у нас голода нет, люди обуты, одеты, квартиры, в квартирах тепло. И в этом, несомненно, есть заслуга Лукашенко. У контексті розмовів про партизанщину і землянки у Білорусі, ваше ствердження про некомфортність, я сказав би, доволі осторожне. Де вийсте і порятунок? Прийшов до висновки, що спасіння наше тільки в жінках. Слушно, але досить жартів. Знов про гетого негодника і цензора Максимюка. Поважаємо свобода. Ваш шановний Ян Максимюк нарушає права слухачу. Вот нарочанскому селянину ён не дал высказаться. А якое ён мае права? Я ўжо не раз тут казаў, што слова «свабода» ў назве нашага радіо не азначае свабоды гаварыць што заўгодна, а свабоду гаварыць уцямна і разумна. Не ўсе гэтую розніцу разумеюць. Пад канец месяца абяцаюць зачытаць прысуд у справе Кавалёва і Канавалава, якіх абвінавачваюць у тэракце ў мінскім метро ў красавіку сёлета. Низко меркования на кон этого процессу и обвинувачения. Прокурор попросил для обвиняемых в теракте смертной казни. Если бы прокуроры и судьи были профессиональными химиками, то они бы задавали вопросы, которые в суде почему-то не звучат. Кроме того, зачем уничтожать гениев, которые, не владея сложными знаниями и навыками, решают специфические проблемы так легко? Может, стоит организовать что-то вроде научной шарашки на территории тюрьмы? Пусть эти уникальные специалисты выведут из тупика белорусскую химию, где уже профессионала надо днем искать с огнем. Наши судьи забыли самую важную постулату. Любое сомнение в виновности подсудимого должно трактоваться в пользу обвиняемого. Именно в пользу обвиняемого. Даже если ты лично уверен, что этот человек совершил данное преступление. Когда-то по Витебскому делу 10 лет отсидел тогда еще 22-летний парнишка. Слава Богу, что его не расстреляли. Но жизнь искалечили. Он пришел к нам на работу сразу после армии, а вышел из тюрьмы почти 70-летним стариком. Да, мы выплатили ему за все годы денежную компенсацию по второму разряду, которую хватило на покупку телевизора и раскладушки. Я вот чую это следствие и этот суд взрыва у метро. И вельми возмущаюсь этим, коли прокурор запросил у суда расстрелу для этих хлопчиков, которых вина совсем не доказана. Вообще абсурдно даже чуть этот суд. Так сколько тогда он бы запросил до нашего проводыра? Картиночки смоделировали, на всю Беларусь показали. Мало того, сегодня столько жертв зарабили, бомбу эту мог принести кто угодно под видом. Картиночки показали, сегодня выпустили этих на свободу, те оправдай. Да их порвут на куски, чьи близкие погибли и пострадали. По делу апреля 2011 хочу спросить сотрудников белорусской держбезпеки, а вы сами-то верите старшине КДБ, выпускнику Московского института, который сказал, ну, Коновалов дождался ЧП и спокойно вышел с Кострышницкой, что какая-то Кострышницкая магнитная аномалия. Ну, разве такое можно поверить, что там сказал? Славлю свой народ за рашучасть и отвагу. И он 17 уже год, як тримается в гулагу. Мудро звоньте, я вас выслухаю. Давайте пропановы, я на их отгукнуся. Критикуйте, я, может, и не покрыўджуся. Наш телефон 266-39-52. Вам отзвонивал своим звоночком Ян Максимюк. Стрэнемся ў інтэрнэце. Свабода.орг. Блогі, онлайны, дыскусіі, фота, відэа. Свабода.орг, цэлы свет. Запрашаем. Шаноўныя слухачы, мы даражым вашай думкай, цікавімся вашымі назіраннямі, чакаем вашых пытанняў, прапановаў, падказак. Пишите на адрес 220-005, Минск 5, поштовая скринка 111. Звоните на автоотказник в Минску, номер 266-39-52. Присылайте СМС по уведомлению на номер 391-22-24. Адрасы электроннай пошты вы знойдзеце на сайце свабода.орг. Чакаем. Гэта ваша свабода. Шаноўныя слухачы, наступныя 2 гадзіны, ад 20 да 22, радыё «Свабода» гучыць у эфіры на кароткіх хвалях 49,31 метр. Частоты 5930 і 9515 кГц. А таксама на сярэдніх хвалях 612 кГц 490 метраў. Заставайцеся са «Свабодай».